Глава третья. Впервые в жизни появившийся в Равнограде Уильям Казерта узкими улочками и темными подворотнями вывел нас в пустынный, в сравнении с остальными улицами, район, где домики были значительно меньше, а еще вокруг каждого из них был невысокий, мне по пояс, одинаковый каменный забор с такими же невысокими железными воротами. И вот, миновав порядка 10 домов, Уилл уверенно остановился перед одним, на первый взгляд ничем не отличающимся. Стены приятного мятного цвета, темно-зеленая крыша треугольничком с круглым окошком на чердаке. На первом этаже окна прямоугольными и светло-зелеными были. А слева цветущий сад. В нем и яблони, и груши, и вишня, и кусты различные тоже цвели. И все это в свете закатного рыжего солнца приобрело розово-оранжевый оттенок. А еще скамеечка деревянная стояла, а рядом высокая глиняная поилка, в которой резвились, громко чирикая, три птички. «Нам сюда!» Неизвестно как определил Уилл и перешагнул через забор, напрочь проигнорировав имеющиеся ворота. «Очень вежливо!» Не смогла не прокомментировать я и пошла, как все нормальные люди, через ворота. И вот пока я с ними возилась, Уильям успел по дорожке к дому пройти и в закрытую деревянную дверь постучать. И представьте же мое удивление, когда из-за этой самой двери прозвучало надрывное «Целоваться не буду!». Причем, судя по голосу, женщина там была уже в приличном возрасте. А если судить по степени надрывности, повторяла она это уже далеко не в первый раз. Уилл обернулся и недоумевающе на меня посмотрел. Затем снова уделил все свое внимание двери и деликатно ответил: «Да я и не претендую». Я тихонько подошла и рядом с другом остановилась, а женщина в доме распереживалась пуще прежнего. «Артефакты не покупаю, в культы не вступаю, муж дочери не нужен». Я даже не знала, как на такое реагировать. А Уильям возьми, на меня покосись и спроси насмешливо. «А жена сыну?» «Дурак!» Я парня по плечу стукнула и повысила голос. «Нас к вам отправила девушка из лавки». «Амулетчица», — подтвердил боевой маг. Некоторое время за дверью царила тишина, а потом все тот же голос недоверчиво уточнил. «Богдана, что ли?» Ну вот мы и выяснили, как ее звали. «Ага», — честно подтвердил Уилл. «И нам открыли. Удивительно даже». Дверь отворилась, на порог ступила женщина лет 50, может больше, в расшитой красными цветами юбке до пола, в белой заправленной рубашке, с морщинистым лицом и толстой серебряной косой, закрученной вокруг головы. «Комнату снимать пришли!» Нас с неприкрытым подозрением и прищуром внимательно оглядели с головы до ног. Сначала меня, потом Уилла. Куда внимательнее, куда наиболее подозрительно. Да-да, меня этот парень тоже настораживал. И не будь мы лучшими друзьями, я бы ему совершенно не доверяла. Напротив, держала бы с ним ухо востро. Но это мне известно. И всей нашей академии тоже. А вот женщина ничего странного в широкой и чистой улыбке обаятельного паренька не заметила. Но для порядка губами пошевелила, и словно бы нехотя посторонилась, разрешив. Ну, заходите, коль пришли. Только поживей. Нам повторять дважды нужды не было. Сначала в дом шагнула я. За мной и Уилл. Дверь за нашими спинами была тут же закрыта. А дальше началось удивительное. Оф! Женщина, которая за нами была, с наслаждением спину размяла, плечами повела, головой покрутила. Подняла руки и сняла с головы седой парик. Тряхнула головой, распуская уже свои длинные русые локоны. Отлепила от лица накладной крупный нос, обнажая свой, весьма маленький и аккуратный. Тыльной стороной ладони стерла с губ бело-синюю помаду, делая их уже нормального розового цвета. И после этого, частично лишившись своей маскировки, весьма молодая, как оказалось, девушка со вздохом посмотрела на застывших от удивления нас и... «Рассказываю», — снизошла она. «Вы в восточном храме не были? Значит, вам мозги промыть еще не успели». Это было потрясающе. Я потрясалась на всю катушку. Уилл, судя по шокированному взгляду, тоже познавал все прелести потрясения, а хозяйка дома откинула свой парик на стул у входа и полезла под собственную рубашку, чтобы уже через несколько секунд вытащить оттуда накладной живот. И все это сопровождалось звучанием ее негромкого, немного грубоватого, но в целом приятного голоса. «Есть в Равнограде легенда одна. Уж не знаю, какой умник ее придумал, но я бы с ним с радостью пообщалась. Так вот, согласно этой легенде, если спящую равноградку поцеловать, то наутро она просыпается с любовью в сердце и рвущимся с губ «да» на все вопросы и предложения своего целователя». Следом за животом была вытянута и внушительная женская грудь, и все это полетело на тот же стул, где и парик покоился, а девушка продолжила негодующе рассказывать. «Естественно, это глупость несусветная, но уроды эти оборзевшие, это я о храмовниках, взялись женить всех, кто к ним в храм девушку притащит. Божьей волей прикрываются, понимаете ли. Вот так ложишься ты спать абсолютно свободной девушкой, а на утро просыпаешься в храме с мужиком и брачными кольцами на обеих руках». Последним на стул улетел накладной зад, а девушка, худенькая, молоденькая, с горящими праведным гневом серыми глазами, уперла руки в покатые бедра и негодующе на нас посмотрела, ожидая, видимо, какой-либо реакции. Ждала всего секунд 5, не дождалась, и продолжила сама, уже несколько спокойнее. «Говорю, потому что вы, — на меня пальцем указали, — девушка, а народу в городе ежедневно столько бывает. Они не пытаются выяснять, кто тут равноградка, а кто по папе вообще вампир». Мы с другом переглянулись, пребывая в одинаковом состоянии, пограничном между изумлением и желанием свалить из этого города, желательно вообще. Но лично мне стали понятными некоторые вещи. Скалка в руках у Богданы, маскарад, устроенный этой девушкой. Собственно, на этом короткий список понятных вещей заканчивался. «А вас как зовут?» Я в себя первой пришла и решила начать с простого. «Василиса», — гордо представилась хозяйка дома. «А меня Гвиневра. Очень приятно». Да, я все еще прилично шокированная была и на сложные разговоры пока не способная. «А это мой друг Уильям. Мы в Равноград на практику приехали». «М-да?» Нас вновь по очереди с головы до ног осмотрели, и были вынуждены признать. Вы похожи на магов. Невероятное умозаключение, если учесть, что мы по-прежнему в академических мантиях были. Так. Уилл решил дело в свои надежные руки взять. Мы обеспечиваем вашу безопасность, а вы делаете для нас скидку на проживание. Идет? Спрашивать, как он ее безопасность обеспечивать собрался, я просто не стала. А Василиса, серьезно задумавшись, решила пойти по пути наименьшего сопротивления и дружелюбно предложила: «А пойдемте чай пить».